отравляющую землю. Вот я и пошел этим путем, чтобы ты проснулся. Молитвы мои не были услышаны. Я умел исцелять больных, изгнал парочку бесов, но во всеобщем помутнении умов, поразивших чад твоих, повинен ты сам. Но ты не пожелал ими заняться, ты спал. Однажды я даже расслышал твой храп в рыданиях юноши, которого пытали солдат. И вот я избрал этот путь, обрек себя на страшную и мучительную смерть, чтобы привести тебя в чувство. Сыщется ли отец, которого не заставит раскаяться самоубийство сына? Сможет ли он равнодушно взирать, как сыну ломают руки, как его вздергивают на шест и оставляют сохнуть, словно пучок травы? Я знал, что ты не позволишь этому совершиться. Тебе придется вмешаться. А потом ты в священной ярости примешься наводить порядок, подобно тому, как сам я изгонял ростовщиков из храма. Так будут искоренены и палачи, и беспомощные жертвы. Вот как я все задумал. Но мог ли поделиться своим замыслом с маловерными болванами? Они бы ничего не поняли. Ведь эти люди избрали свой путь из любви ко мне, а не к тебе, отец. Они видели, как я исцеляю недужных и кормлю голодных. Это они одобрили, это им понятно, а вот твои хитрости им недоступны. Им не было позволено тебя изображать, это большая ошибка. Им говорилось, что увидевший твой лик карается смертью, и это тоже большая ошибка. Ибо люди не способны не любить, не понимать то, что лишено и формы, и содержания, то, чему нет подобия в их собственном мире. Потому мне пришлось рассказывать им притчи, кормить их подобием, образами, которых им не доставало. Я говорил, что вино — моя кровь, что хлеб — мое тело, что, глотая то и другое, они обретают Бога. Не мог же я им сказать, что решился на все это, дабы заставить тебя встрепенуться, вспомнить о своих обязанностях, потому что из-за этого они стали бы любить тебя еще меньше. Вместо этого я рассказал им притчу о Бионе, проведшем 3 дня и 3 ночи в чреве кита, и добавил, что сам пролежу 3 дня и 3 ночи в толще земли. Я повторил притчу о Бионе несколько раз, чтобы вбить ее в их тупые головы, так что, в конце концов, они ее усвоили и поймут теперь мое воскрешение, как поняли возвращение Ионы из глубин морских Иосифа со дна колодца. У них есть глаза, но ты от них прячешься. У них есть душа, но ты с ними не говоришь. Вот им и приходится довольствоваться притчами. Только один человек понял мой замысел. Это был правитель. Сначала он удивлялся, почему я молчу, почему не отвергаю ложное обвинение. А потом все понял. Он посмотрел мне в глаза, ставшие для него распахнутыми окнами, повернулся ко мне спиной и умыл руки. И это тоже было притчей о том, что решение можем найти только мы с тобой. Да будет так. Вот мы и на месте.